крепкого роста, коренастый, рыжий, с острой длинной бородою, очень услужливый. Дмитрий обладал необычайной силой, в кулачных боях был для всех грозою. При Никите Борисовиче он служил чем-то вроде телохранителя и пользовался большой любовью его. Дмитрий побежал к дому. Агриппина вышла кормить голубей на башню. Это было ее любимым занятием. Она вскоре увидела, как Дмитрий с плетью в руке быстро вышел из сторожки и побежал по просеке к медвежьему сараю. Вечером пахло скошенную травой, нагретую солнцем. Синие сумерки окутали Богоявленское. Дворовые люди боярина Колычева, утомленные бестолковой беготней по лесу и криками хозяина, лежали на куче сена в сарае, робко перешептываясь: «Ай да Герасим! От тей бобылек, что сотворил! Как святым духом взяты, либо вихрем! На брань захотели супостатов крушить, мысля такая была! А кому воль не хочется? Он хозяин, медведь, и тот убег, не стал нас ждать. А бобыли вовсе, чё им? На камушке родились, в круглой нищете». Послышались громкие тяжелые вздохи во всех углах. И надо же так! Крышу разобрал, вытащил Андрейку, хозяину цепь обрубил, обо всех позаботился. Улетели что голуби, вот и поймай их теперь. «Игла в сток упала, знай, пропала!» — кто-то подхохотнул. «Ох, люди, люди, спите!» — сказал кто-то громко с тоской. «Мы тля! Дворы есть, пашня есть, а нечего есть. Сердечушка, братцы, горит, иной раз боязно не задохнуться бы, так и жмет, душит. Спите, ладно. Дело ясное, у курицы и у той сердце. Сел бы и я на коня сивого, и поехал бы во чисты поля. Кто разгадает, где они? Посылал Никит Борисович верховых по всем дорогам. Да не поймаешь. Сам пес Митрий гонялся, да ни с чем его свернулся. Теперь беда всем нам от боярина. Ничего, беда ум родит. Тише, — послышался тревожный шепот. Не услыхал бы кто. Спите. Звезды одни наши сестры не скажут. Святой Егорий, оборони нас грешных. Их, их! Шепот стих, клонило ко сну. В лесу кричала неясть, будто кошка. Хрустели сучья под боком у сарая. Может, заяц, может, еж. Их много в окрестностях. Жужжали, влетая стрелою в чердак, ночные жуки, косматые бабочки-бражники. Огромная, пьянящая покоем тишина летней ночи брала верх. Вотчина боярина Колчева и лесные дебри погрузились в сон. Глава третья. Московскому собору 1550 года Иван Васильевич говорил: «Старые обычаи на Руси поишатались, царю было всего 20 лет, а упрямства на старика хватило бы. После того и началось. Не миновало и Богоявленской вотчины. Диковина за диковиной. Один государев судебник что шума наделал? Конечно, и в прежние времена в властях полагалось выбирать мужицких старост, а на судах присутствовать судным мужикам из крестьян, но сильные родовитые вотчинники умели обходиться и без того. Теперь попробуй обойдись. На Московском соборе царь и об этом помянул. Земским людям лучшим и средним на суде быть у себя не велят, да в том земским людям чинят продажи великие. Как сейчас перед глазами Колчева гневное лицо молодого царя, грозившего ослушникам жестоким наказанием. Прошло 5 лет. Царь тверд. Он и не думает отступаться, напротив. Тот же Васька Грязной привез в Богоявленскую вотчину новую грамоту, а в ней сказано: на волосном суде быть крестьянам 5 или 6 добрым и средним. А он, Колычев, колдунью-старуху сгубил безо всякого суда своей властью и к тому же избивал бобыля Андрейку, вздумавшего грозить царем. Господи, спаси и помилуй! Бобыль утек, а с ним и Гераська Тимофеев, его дружок. Обскакали на конях, обшарили холопы все леса и поля в окружность, а беглецов так и не нашли. Дрожащими руками держал Колчев царскую грамоту. Всем крестьянам Богоявленского, Троицкого и Крестовоздвиженского сел выбрать у себя приказчиков и старост, и целовальников, целовальники и сборщики налогов, и соцких, и пятидесятских, и десятских, которых крестьяне меж себя излюбят и выберут всею землею, от которых бы им обиды не было, и рассудить бы их умели по правде, беспосульно и безволокитно. Выбранных народом в черных государевых землях целовальников и приказчиков грамота строго-настрого запрещала утверждать местным землевладельцам. И тех приказчиков и крестьян и дьяков для крестного целования присылать и к Москве. Пресвятая Богородица! Мужиков посылать в Москву? Да на кой бес они там нужны? Колычеву сделалось душно, словно потолок опускается все ниже и ниже, и вот-вот совсем раздавит его. — Господи! — прошептал боярин. — Да что же это такое? Придя в себя, крикнул слуг, велел принести вина зеленчатого и заперся в одной из башенок своего дома. Это было самое любимое место, где он уединялся со своими неистовыми мыслями о царе. На обитых казанскими коврами стенах красовалось дорогое оружие прародителей — мечи, сабли с насечкою, шестоперы, усыпанные самоцветами, шестопер — оружие вроде булавы либо кистеня. На утолщенной части 6 перьев, железные выпуклые пластины. Оперенные стрелы в садаках, золоченые щиты, рогатины, шлемы, кольчуги. Ишь, побойчал волчонок. Охрабрился не по совести, узды нет, все перевернул по-своему. Бессвязно бормотал боярин, опрокидывая чарку за чаркой. — Обожди, оборвут тебе твой жемчужный хвост. Мысли дикие, жуткие. Захотелось обратиться в черного ворона и улететь. Куда? На всей московской земле властитель Иван. Улететь бы в Польшу, в Литву, в Свейскую землю. Туда, куда ушли многие именитые новгородцы. В прежние времена был закон свободного отъезда в чужую страну, коли не поладил с великим князем. Ныне и этого нельзя. Изменниками объявил царь всех отъехавших, а прежде то и за грех не считалось. Мирно расходились, разрешалось. Да и на кого оставить Агриппину, землю? все богатство. Дело сделано, старуха убита без суда, а исчезнувшие из вотчины бобыли, как говорят, побежали в Нижний Новгород, а через него в Москву. Будет так, от царя правда не укроется. Колычевых род